Глава 36. Иман слушал спор Джека и Питти о судьбе одного из сборщиков Ира. Мужчину звали Майкл Флинн. Его брат был пойман на шпионаже. Из Белфаста пришел приказ отправить его к працам. Другими словами, сделать так, чтобы он исчез. Питти сомневался по поводу того, что им нужно вмешиваться в это дело. Джек же придерживался следующего мнения. Раз им были даны точные указания, то они должны четко им следовать, без шума и пыли. Иману было все равно. Фамилия братьев Махоуни по-прежнему сеяла ужас в сердцах многих людей не только в штате Нью-Йорк, но и во Флориде, Майами и Бостоне. Они были лучшими сборщиками Ира, и их бизнес становился все масштабнее и масштабнее, от торговли наркотиками до контрабанды. Они поставляли все, что угодно, куда угодно и когда угодно. На самом деле Иман был бы счастлив, если бы они вышли из рядов организации и бросили свое занятие. Он уже сколотил себе приличное состояние на этом. К тому же у него были и другие источники дохода, которые пополняли это состояние весьма энергично. Один только доход от ночных клубов гарантировал ему безбедное существование до конца его дней. Теперь они все были настоящими бизнесменами, располагающими офисами на Манхэттене и приглашениями в Сити-Холл. Он сам платил более $1 миллиона за аренду своего офиса на Уолл-стрит и понимал, что тех денег, которые он получает законным путем, чтобы жить припеваючи, ему более чем достаточно. Возможно, это и было основной причиной его неудовлетворенности своей теперешней жизнью. У него были дома, машины, красивая жизнь, у него была жена, хорошая семья, у него было все, о чем он когда-то мечтал. Но этого ему было недостаточно. Ему нужен был кто-то, кого он мог уважать, кто-то, кого он мог любить. Он хотел видеть рядом с собой женщину, которая владела бы его душой и телом, и он платил бы ей тем же. Кто-то, кто мог бы любить его, невзирая ни на что. Он вздохнул, и Джек язвительно вставил. — Мы не слишком утомили тебя, Иман, своей пустой болтовней. А то, мне кажется, дела организации не очень интересуют тебя в последнее время. Иман проигнорировал ехидное замечание. «Послушайте, выбор невелик. Либо мы убьем его, либо оставим живых», — сказал он. «Третьего не дано. Не понимаю, в чем проблема. Если хотите, я сам все устрою», — предложил он. «Предоставьте все мне, и я избавлю вас от необходимости идти на сделку с совестью». Питти с силой ударил кулаком по столу. Звук удара в маленьком пространстве комнаты получился просто оглушительным. «Я уже сыт этим по горло, твою мать! Они приказывают, и мы прыгаем, словно у нас своих собственных мозгов нет». Это уже, черт подери, не смешно. Майкл не сделал ничего плохого. Он сам в ужасе от того, что натворил его братец. Иман поднялся со своего места и тихо произнес. «Оставь это, Питти. Уже все решено. Давайте забудем об этом». Трое мужчин злобно уставились друг на друга, каждый думал о своем, и каждый понимал, что они зашли в тупик. Это назревало уже давно. Чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь. Они все прекрасно знали, что такое происходит сплошь и рядом, но никогда не думали, что сами окажутся в подобном положении. Теперь они поняли, что глубоко заблуждались. Каждый хотел от жизни своего, и порой в такие минуты, как это, казалось, что личные желания и нужды гораздо важнее, чем будущее их совместного бизнеса. Питти хотел уйти из организации, хотел этого уже давно. Джек тоже хотел уйти, но понимал, что, будучи старшим братом, он не может этого сделать, не обрушив на головы всех и каждого кучу проблем. Иман не знал точно, чего хочет. Он колебался между двумя желаниями — иметь еще больше и бросить все к чертовой матери. Питти с горечью в голосе сказал: «Жизнь — дерьмо. Даже несмотря на все то, что у нас есть, жизнь все равно дерьмо. Ну, знаешь, как говорят в народе, братишка, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Вспомни об этом, когда в следующий раз захочешь пойти наперекор организации, потому что они прикончат тебя и глазом не моргнут». «Я все организую», — снова сказал Иман. «А теперь мне нужно уйти. На этой неделе приезжает Томми Паскаль, и я должен подготовить к его приезду все необходимое». Мужчины кивнули, поняв истинный смысл его слов. «Жизнь продолжается». Иман насмешливо хмыкнул. «Мы находимся между небом и землей. У нас есть все, и в то же время нет ничего. Пугающая мысль, не так ли?» Он вышел из комнаты, оставив за собой оглушительную тишину. Иман вернулся домой в 7:30 и сел за стол с женой и детьми. Он шутил и смеялся с ними, даже Дейдра присоединилась к нему. Она пребывала в хорошем расположении духа, пока они приканчивали десерт. Затем принесли кофе, И дети, словно по команде, попросились выйти из-за стола. Дейдра налила Имону кофе, добавив в него сахар и сливки. «У меня есть для тебя новость, Имон». Он медленно попивал кофе, слушая одним ухом жену, а другим — трансляцию бейсбольного матча, звуки которого долетали до него из детской комнаты. Он рассеянно улыбнулся ей. «Какая?» Дейдра откинула со лба волосы и улыбнулась. «Угадай. Ну, давай, попробуй угадать». По сути, она была большим ребенком, и Имон решил пойти ей навстречу. Бог свидетель. Он проводил с ней очень мало времени, и самое малое, что он мог сделать, это быть с ней, по крайней мере, вежливым. «Что за новость, крошка? Ты же знаешь, из меня никудышный гадальщик». Она просияла, услышав, что он назвал ее крошкой. Он называл ее так раньше, когда они только поженились, когда он еще любил ее, потому что она понимала, как никто другой, что ничто не удержит его любовь. И это являлось основной проблемой ее брака. Она была бы уже счастлива, если бы она хотя бы нравилась ему. Положив руки на щеки, жест, подсмотренный ею в одном из фильмов у героини Деми Мур, она радостно выпалила: «У нас снова будет ребенок». Она все еще улыбалась, когда увидела, как побледнело его лицо. Она все еще пыталась улыбаться, когда увидела, как его рот скривился в отвратительной гримасе. Она по-прежнему улыбалась, когда он швырнул на стол свою салфетку и обхватил голову руками. «Ты шутишь! Скажи мне, что ты шутишь!» Его голос был тихим от злости. Она покачала головой, от улыбки не осталось и следа, лицо стало таким же бледным и напряженным, как у него. Какое-то время они сидели молча, уставившись друг на друга, словно боксеры перед поединком. Дейдра с трудом выносила этот взгляд. Она была сбита с толку. Все эти годы она старалась поддерживать интерес этого человека к себе. Когда она только вышла за него замуж, она вспоминала его как свой билет в другую жизнь, свой шанс устроить собственную судьбу и устроить весьма неплохо. Но вместо этого она влюбилась в него по уши, и эта любовь не отпускала ее ни на минуту, не имела никакого значения, что он делал, как он использовал ее, как разговаривал с нею или как пренебрегал, а пренебрегал он ею частенько, она все равно продолжала его любить. Она старалась быть в его глазах утонченной женщиной, старалась создать в доме уют, чтобы он всегда охотно возвращался туда, рожала ему ребенка за ребенком, чтобы привязать его к себе. И сейчас она вынуждена была признать, а она потерпела неудачу. «Твою мать, Дейдра, я не верю своим ушам», — грубо сказал он. «Разве нам мало тех детей, что у нас уже есть? Позволю себе напомнить, что ты теряешь к этим маленьким засранцам всяческий интерес, едва они начинают говорить и ходить. После рождения Пола мы договорились, что 9 детей — более чем достаточное количество. Так нет же, ты решила, что рождение еще одного ребенка, а, возможно, потом и еще одного, заставит меня хотеть тебя. Что ж, леди, ты не сможешь заставить полюбить тебя. Это просто невозможно. Ты — мать моих детей, которых, видит Бог, у нас и без того предостаточно. Но стоп! Хватит! Ты меня не привлекаешь. И, по большому счету, никогда не привлекала. Ты пустая, скучная, избалованная девица, как и все эти твои еврейские принцессы, с которыми ты якшаешься, только ты — ирландская. Деньги испортили тебя. Ты думаешь, что можешь купить на них все. Но ни деньги, ни дети не помогут тебе купить мою любовь, дорогуша. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Я оплачиваю счета. Я слежу за тем, чтобы наша семья ни в чем не нуждалась и не требуй от меня большего. Давай, рожай этого ребенка, но потом не надейся, что я пойду к твоей постели. Черт-то с два. Этого не случится. Знаешь, Дейдра, какая-то тяжелая, чертовски невыносимая повинность залезать на тебя и выполнять свой супружеский долг. Во время секса я думал обо всех и каждом, потому что ты не пробуждала во мне ни малейшего желания. Так что можешь рожать этого ребенка, дерзай, но это будет последнее, что ты получишь от меня. Дейдра сидела и молча слушала. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Чего же такого нашла она в Имоне дочерти? Что заставляло ее хотеть этого человека так сильно, что она не мыслила своей жизни без него, даже зная, что ее жизнь только выиграет от этого? Без него она бы могла стать кем-нибудь, личностью, кое она в действительности была. Вместо этого она из кожи вон лезла, чтобы стать такой женщиной, какой она думала, он хотел ее видеть. Внезапно она посмотрела на него по-другому. Впервые в жизни с ее глаз спала пелена, и она увидела его таким, каким он был на самом деле. Дрожащими руками она взяла сигарету. Ее сердце бешено колотилось в груди. Чувство полнейшего унижения жгло ее изнутри. «Знаешь что, Имон?» Даже не удостоив ее взглядом, он спросил: «Что?» «Я отдала тебе 15 лет своей жизни». Ее голос был тих, но удивительно спокоен. ни признака ее бесконечных слез, ни истерики. Из них 7 лет я ходила беременной. «Ну, и кто в этом был виноват?» — перебил он ее. Она стукнула ладонями по столу и закричала: «Слушай меня! Теперь говорю я!» Это настолько шокировало Имана, что он послушался. «Бог свидетель, я любила тебя все эти годы, когда ты шлялся ночи напролет, когда ты приходил домой и от твоего тела пахло другой женщиной, когда ты забывал о Пасхе, Рождестве или о дне рождения своего ребенка. Сколько раз ты улетал в Лас-Вегас в сочельник? Сколько раз ты летал в Англию или еще куда-нибудь, даже не спросив, что я думаю по этому поводу, не говоря уж о том, чтобы пригласить меня с собой? Ой, да, я согласна. Порой я становилась невыносимой, но это только потому, что я так сильно любила тебя. Сегодня ты унизил меня в последний раз. Больше я не попрошу у тебя ничего. Я рожу этого ребенка. Моего ребенка. И Бог свидетель, я не побеспокою тебя больше своими просьбами. Хотя, честно говоря, я не понимаю, что плохого в том, что жена просит мужа подарить ей несколько минут любви. Ты мог хотя бы притвориться, что я тебе не безразлична, Имон. Ты был жесток. Ты был так жесток все эти годы. Но я никогда не переставала любить тебя и надеяться на лучшее. Она встала, преисполненная чувства собственного достоинства. Если ты хочешь оставить меня, давай, я пойму. Если же ты решишь остаться, мы будем и дальше притворяться, что у нас все замечательно. Видит Бог, я к этому уже привыкла. Я играла в эту игру 15 долгих лет. И даже я понимаю, что это было пустой тратой времени. Она вышла из комнаты. Имон был поражен. Чтобы Дейдра разговаривала с ним в таком тоне. Она осторожно закрыла за собой дверь, и он внезапно почувствовал, что потерял что-то дорогое. В его душе образовалась огромная пустота, которую он знал, никогда и никто не заполнит. Он целенаправленно уничтожил, пусть маленькую, пусть незначительную, но личность, и этой личностью была его жена. Имон отправился в квартиру на Манхэттене, которую он всегда снимал, когда приезжал Томми. Квартира располагалась на 5-й авеню. Улица была центральной, в непосредственной близости от всего и вся, и достаточно элитарной, чтобы спокойно разгуливать по ночам, не особо опасаясь нападения грабителей. Войдя в лифт, он начал весело насвистывать, предвкушая услышать от Томми новости о Кэти. Все эти годы он постоянно думал о ней, что само по себе было невероятно. Иногда мысли о Кэти не покидали его целыми днями и даже повергали его в состояние легкой депрессии. Знать, что Томми мог прикасаться к ней, когда захочет, было для него словно ножом по горлу. Всякий раз, слушая восторженные отзывы Томми о своей жене, Имон впадал в дикую ревность. Он хотел обладать тем, что досталось Томми, и досталось с такой легкостью. Перед своим английским партнером он всегда разыгрывал из себя хорошего приятеля и радушного хозяина. Он вел себя как большой человек, водил Томми по злачным местам Нью-Йорка, надеясь, что его друг приедет домой и начнет рассказывать жене, как хорошо живет Имон дочерти. Он понимал, что это ребячество, что это глупо, но ничего не мог с собой поделать. Общаясь с Томми, он словно прикасался к Кэти, хотя за все эти годы не увидел ее даже краем глаза. Томми открыл дверь широкой улыбкой на лице. Имон вошел в квартиру и услышал звук льющейся воды. Он многозначительно приподнял бровь. «А ты шустрый, однако. Не успел сойти с трапа самолета и уже принимаешь гостей?» Томми выглядел сконфуженным. «Это Карла. Я всегда звоню ей, когда прилетаю. Мы с ней хорошо ладим». Имон прошел в комнату и сел на белый кожаный диван. От вида на Манхэттен, открывавшегося из окон, захватывало дух. Но он уже привык. Его это мало впечатляло. На самом деле, порой он ужасно скучал по старушке Темзе, несмотря на то, что она была грязная и вонючая. Ему также порой не хватало настоящего английского завтрака и субботнего вечера возле дворца. Он усмехнулся собственным мыслям. «Ну, как дела дома?» — спросил он. Томми пожал плечами, как обычно. «Как жена с ребенком? У них все замечательно». Сев в кресло, радостно ответил Томми. «Кити с каждым днем становится все более похожей на мать. Правда, она темноволосая, как я, но глаза у нее голубые и характер мамочкин. Боже, если бы только Кэти узнала про Карлу, мне бы небо с овчинку показалось». Но понимаешь, Имон, это так же, как и в каких-то других вещах. Мне нужно то, чего она дать не может. Имон кивнул, хотя не понимал, чего можно хотеть еще, если у тебя под боком такая женщина, как Кэти, с которой можно разговаривать, заниматься любовью дни и ночи напролет. но в отличие от Томми он не был на ней женат. «И чего же тебе не может дать твоя восхитительная Кэти, а?» — с любопытством спросил он. Томми откинулся на спинку кресла, и Имон с удивлением обнаружил, что тот уже изрядно под кайфом. «Прежде всего, Кэти никогда не отдавала мне саму себя. Со дня нашей свадьбы между нами как будто что-то стоит, я не знаю, что именно». Он на минуту замолчал, и затем заплетающимся языком произнес: «Да нет, знаю, я вру. Ей не нравится, что я работаю на Ира, независимо от того, замешан я в кровавых делах или нет. Поэтому-то она и не хочет знаться с тобой». Его голос дрогнул. Имон не ожидал услышать от Томми подобного откровения, хотя он прекрасно понимал, что за этим стоит скорее наркотический дурман, нежели истинное излияние души. «Ты что, кокаина?» — обнюхался. Томми рассмеялся. Смех получился какой-то пронзительно громкий, дурной. «Совсем чуть-чуть. Плюс к этому немножечко травки и капельку снотворного. Хватило бы на роту солдат, да». Имон кивнул. «Сейчас разговор о работе не получится. Это было очевидно. Карла, пуэрториканка, ростом 1,88 м и весом около 76 килограммов, вышла из душа и улыбнулась ему. Она бы с удовольствием затащила их обоих в постель, но это даже для Имона было слишком». Он поднялся со своего места и вытащил из кармана пачку денег. Отчитав несколько 500-долларовых купюр, он вручил их Карле и попросил ее на пару часиков испариться. Томми, полностью одурманенный наркотой, даже не заметил ее исчезновения. Он просто хотел выговориться. «Понимаешь, я люблю Кэти, но все дело в том, что у нее такие высокие требования. Она ведет себя как святая, и все должны подстраиваться под нее, все должны равняться на нее. Каждый раз, когда в Ирландии что-то происходит, она смотрит на меня с таким немым укором в глазах, что это просто сводит меня с ума. Если бы она хоть что-нибудь говорила, сказала что-то конкретное, я бы смог с этим справиться. Мог бы достойно ей ответить. Так нет же. Она даже не берет у меня денег, так как благодаря клубу имеет весьма неплохой доход. Честно говоря, я даже не знаю, почему она еще живет со мной. Между нами говоря, она ни разу ни с кем мне не изменила. Это я точно знаю. Иногда я даже жалею об этом, честное слово. Но стоит мне взглянуть на нее, и все. Я пропал. Я не смогу жить без нее. Я сначала убью его, а потом ее, но не позволю никому и пальцем к ней прикоснуться. Безумие, не правда ли? Уж лучше я увижу ее в объятиях смерти, нежели того, кто сможет пробудить в ней любовь. Этого, клянусь, не будет». Если сказать, что Имон был шокирован, значит, не сказать ничего. Никогда за все эти 12 лет, что они работали вместе, Томми не говорил ничего подобного. Только о том, какая замечательная у него жена. Ни полусловом не обмолвился, что у них такой разлад в семье. Его слова были для него сейчас откровением, шокирующим свидетельством того, что семейная жизнь этого человека не сложилась. Так же, как она не сложилась и у Имона. Томми мечтал о самозабвенной преданности Дейдры. В то время как Имону нужна была такая женщина, как Кэти, потому что только такая сильная женщина, как она, могла быть рядом с ним. Он знал, что Томми начал пить. Он замечал это уже не раз. Он должен был догадаться, почему. С одной стороны, ему было очень жаль этого мужчину, но с другой, он был даже рад, так как знал, что Кэти, по крайней мере, не влюблена в другого человека и несчастлива с ним. Это означало, что у него по-прежнему есть надежда. Слушая излияние Томми, Имон понимал, каким жалким человеком он на самом деле был. Даже несмотря на все то, чего ему удалось достичь в этой жизни, в душе он был все тем же злобным мальчишкой, который всеми правдами и неправдами хотел выбраться с Бетнелл-стрит, выбраться из восточного Лондона. Он не гордился этим, но, будучи верен себе, Имон до черти и не стыдился этого. Позднее вечером он повел Томми в один частный клуб на Бруклинских холмах. 5 лет назад Имон купил этот клуб на пару с Питти, и иногда они захаживали туда, когда хотели развлечь особых гостей. Это был обычный бордель, разве что женщины там были экстра-класса, настоящие профессионалки в своем деле. Внутри клуб был похож на темницу, и рослая женщина за 40 в высоких кожаных сапогах и длинном рыжем парике была его неизменной правительницей. Барбарелла принимала в клубе всех и вся, выставляя им потом астрономические счета за воплощение их грязных и извращенных желаний в реальность. В списке постоянных клиентов значились кинозвезды, даже несколько бывших президентов. Она любила шутить, что могла бы вывести Америку на первое место по битью плетками, будь это одним из олимпийских видов спорта. Барбарелла имела дела с унижением и болью и хорошо знала своих клиентов. В мрачных комнатах подземелья она выбивала из них все их секреты. Услугами этого клуба пользовались и те, кто сам любил причинять боль. Работа женщин, соглашающихся сносить побои, оплачивалась очень высоко, причем старыми добрыми долларами. Были и такие, кто подставлял свое тело для истязания дважды за ночь, и им это даже нравилось. Единственное условие, которое они выдвигали, это не бить по лицу и рукам, дабы окружающим ничего не было заметно. Даже сама Барбарелла была поражена числом мужчин, которые любили причинять боль, которые получали истинное удовольствие, когда женщины просили и молили их о пощаде. Томми она знала уже давно и знала, что ему нравится. Он предпочитал доминировать, но не представлял никакой угрозы для ее рабов. Этим вечером она выделила ему женщину по имени Фенелла. Она была профессионалкой в оральном сексе и хвасталась, что облизала более 1000 членов, получив при этом массу удовольствия. Пока она делала свое дело, ей нравилось, когда мужчина сильно тянул ее за волосы и даже пытался ударить. Это придавало всему действу дополнительную остроту. Когда Томми, одурманенный наркотиками и алкоголем, удалился с Фенеллой в одной из этих маленьких комнат, Имон подошел к барной стойке и заказал себе выпивку. Вообще-то он не был большим любителем таких удовольствий. Просто чувствовал, что рынку развлечений не хватает подобного заведения, и что, открыв его, можно озолотиться. Существовало множество публичных домов разной сексуальной направленности, но он придал своему заведению утонченность и социальную приемлемость. В какой-то степени им он гордился своим детищем. Когда он видел все эти знаменитые и известные лица, которые посещали его клуб, он испытывал неприкрытую радость, потому что каждый раз, глядя на этих людей, он знал, что они намного хуже него. Он предоставлял им их извращенные развлечения, сдирал с них приличные деньги и при этом смотрел на них сверху вниз. Он выпил уже 2 порции и как раз улаживал с Барбареллой кое-какие небольшие проблемы, когда к ним подошел длинноволосый молодой человек в кожаном жилете. «Вам лучше взглянуть на своего друга, мистер Дочерти. Я думаю, ему пора домой», — серьезным голосом сказал он. Приподняв бровь и взглянув на Барбареллу, Имон направился в комнату Томми. Он вошел внутрь, молодой человек следом за ним. То, что он тогда увидел, было сродни кошмарному сну. Никогда в жизни он не видел столько крови. Она была повсюду. На кровати, на стенах, на полу, даже на потолке. Томми был вымазан кровью с головы до ног. И на долю секунды Имон даже подумал, что жертва — Томми. И только увидев лежащую с перерезанным горлом девушку, он понял, что это была ее кровь. Она утопала в крови. Все ее тело, волосы, одежда были пропитаны ею. Рядом с ней на полу, словно в лавке мясника, лежали большие толстые красные куски плоти. Имон почувствовал подступающую к горлу тошноту и покачал головой, отказываясь верить своим глазам. Он услышал голос, доносящийся сквозь эту кроваво-красную мглу. «Мы должны убрать ее отсюда, мистер Дочерти. Мы не можем допустить, чтобы сюда нагрянула полиция. Тогда нам конец. Столько раз я предупреждал ее, что не нужно доводить клиентов до такой ярости». Голос юноши был удивительно спокоен и рассудителен. Имон повернулся и посмотрел на парня. Чувство нереальности происходящего не покидало его. Томми жалобно плакал. Все его лицо было перемазано слезами и соплями. Он вытирал глаза, словно маленький ребенок. Он был обнажен ниже пояса и стоял в луже крови девушки. Она просачивалась между пальцами его ног, словно длинноворстный ковер. Слава богу, что у нее, как и у большинства девочек, которые здесь работают, нет родственников, по крайней мере, близких. Она из Канзаса, беглянка. В конце концов, она могла просто исчезнуть. С такими, как она, это происходит сплошь и рядом. Сдержанный, спокойный голос парня пугал Имана еще сильнее, чем увиденное, потому что, по сути, его уже там не было. Перед его глазами лежало изуродованное тело Кэролайн, которое столько раз являлось ему во сне и наяву. Он снова оказался в восточном Лондоне, в шкуре перепуганного насмерть мальчишки. «Что произошло?» — с трудом выдавил он из себя. «Из того, что мне удалось вытянуть из вашего друга, я понял, что она его дразнила. За Финеллой не станет. Вообще-то она была покорной и смиренной, но временами на нее находила, знаете ли. Ей нравилось заставлять клиентов причинять ей боль по-настоящему, ведь некоторые клиенты только делают вид, что бьют». Я слышал ее крик. То есть я хочу сказать, что это вполне привычное дело в заведениях подобного рода. Но Барбарелла научила меня распознавать крики, так что я могу отличить о вопль восторга от крика ужаса. У меня есть запасные ключи, потому что в мою обязанность входит за всем следить. Я вошел и увидел, что он режет ее стеклом. Оно здесь, на полу. Молодой человек помолчал и с сочувствием произнес. Она была проблемной девицей, так что не нужно судить друга слишком строго. Рано или поздно это должно было случиться. Финелла просто напрашивалась, чтобы ее прибили. Имон беззвучно кивнул головой. «Я позову Барбареллу, и мы все здесь уберем», — продолжил юноша. «За этой дверью есть душ. Пусть ваш друг вымоется, а я подберу ему кое-какую одежду, хорошо?» Томми трясло от шока. Имон попытался сдвинуть его с места, но тот был просто невменяем. Он даже отказался пойти в душ. Спустя пару минут в комнату вошла Барбарелла без парика и высоченных сапог в сопровождении двух крепких женщин. В руках они держали черные мешки для мусора и принадлежности для уборки. Имон стоя наблюдал за Томми. Тот не прекращал плакать. Из носа раздувались пузыри соплей, по щекам ручьем текли бесконечные слезы. «Боже правый! Мне стоило поставить на твоего друга деньги. Кто мог подумать, что он такой буйный?» «Казался вполне нормальным парнем», — сказала Барбарелла, вздрогнув от ужаса. «Я отвезу ее к Марио. Они избавятся от тела и при первой же кремации. Поверь мне!» Уже завтра ее прах разлетится по закоулкам. Имон слушал слова женщины с ужасом. Когда людям стало наплевать на жизни других? Как мир докатился до этого? В довершение всего он чувствовал себя ответственным за случившееся. Ведь это он привел туда Томми, он надоумил. Кэти была права, но Имону потребовалось много лет, чтобы понять, кем он был на самом деле. Он был грязью.